Глава 22. Мальчик-дракон все в той же манере нерешительной надменности бесстрастно объявил, что готов остаться в этом необычном месте. Кажется, его уговорили домовые, очарованные тем, что кормят голодного дракона самого дракона. Они выложили для него все, что сумели сотворить за короткое время из кучи рыбы и остатков кабаньего мяса. И по этому восторгу домовых девушка поняла, что драконов в этой деревне не было. Из-за стола Хельми поднялся с заметно выступающим животом. Смешно и трогательно улыбнулась Селена и сонной поволокой в глазищах. Чем Селена тут же и воспользовалась. Кроме того, она воспользовалась своим незнанием законов и межвидового этикета в этом мире, что Хельми считал не сразу. Напрямую заявила мальчику-дракону, что ему необходимо вымыться, и буквально уволокла его в ванную комнату. Он не сопротивлялся и без капризов дал себя отмыть, высушить и переодеть в домашнюю одежду подходящего размера. В это время Веткин и Рыжий лихорадочно меняли белье на кровати Селены. Девушка сообразила, что после банно-моечных процедур, расслабившись, Хельми наверняка погрузится в еще более сонное состояние. Поэтому она повела его на второй этаж в свою, кажется, уже бывшую комнату спать. Тем более настало время тихого часа. Хельми не возражал, но девушка на своем опыте почувствовала, как он втайне своеволен. Она пыталась поторопить его, но сама подчинилась странной силе, с какой он ненавязчиво утихомирил ее желание поспешить. Вроде ничего и не сделал, но она пошла рядом с ним спокойней. Сначала она даже и не сообразила, что произошло, а потом вспомнила, что он сделал то же самое, когда Ирма пыталась тащить его за руку вперед. Селена так и не поняла, как он это делает. Когда они оказались на втором этаже в коридоре, где дети готовились к тихому часу, Хельми пошел еще медленней. Сонными, совсем не заинтересованными глазами он заглядывал во все открытые двери, где-то останавливался, словно сторонний зритель, наблюдая за происходящим. На него почти не обращали внимания, потому что он опять выглядел каким-то незаметным. Впрочем, Селена тоже не возражала, чтобы он постепенно познакомился со всеми. Последняя комната, в дверях которой Хельми застыл, принадлежала Мике, Волчатам и Мирту. Мирт и Ирма весело болтали, сидя на одной кровати. Мика, прикусив губу, пытался присобачить какую-то деталь к уже собранной штуковине. Только Колин лежал у ножек своей кровати, не перекинувшись, положив морду на лапы и неподвижно глядя в пространство. Селена, завидя Колина в волчьей ипостаси, встревожилась и взяла себе на заметку найти Джари или Конора, чтобы помогли мальчику перекинуться. Мальчика-дракона обитатели комнаты сразу не заметили. Заметили только тогда, когда он прошел через комнату и присел перед волчонком. «Колин», — почти безразлично сказал мальчик-дракон. Тощая рука Хельми с невероятно длинными пальцами, похожая на птичью лапу с растопыренными когтями, опустилась над головой волчонка, дернувшегося посмотреть, кто приблизился к нему. А в следующее мгновение мальчишка-оборотень скрючился на полу и быстро сел, забившись в угол, обнимая колени и испуганно всматриваясь в сонные, раскосые глазища Хельми. Остальные открыли рты, изумленные тем, как быстро прошел процесс перекидывания. Когда Колин наконец понял, что именно произошло, он неловко произнес: «Спасибо», будто передразнивая его, но на полном серьезе Хельми кивнул. «Ага». Поднялся и вышел из комнаты, сопровождаемый радостным смехом Ирмы, спрыгнувшей к брату, чтобы обнять его. Еще пара шагов и остановились перед последней дверью в коридоре. «Вот здесь ты будешь жить», сказала девушка, открыв дверь в бывшую кладовую, в бывшую свою комнату. Хельми покачал головой. «Чердак. Хельми будет жить на чердаке». «Но а почему?» — только и смогла спросить Селена. «Хельми маленький», — рассеянно сказал мальчик-дракон, склонив как-то по птичьей голову и разглядывая комнатушку. «Не всегда может контролировать переход в исходную форму. Может сломать крылья». С трудом удержав улыбку, как забавно он сказал о себе «Хельми маленький», девушка подумала и сообразила. «Хорошо, давай так, Хельми, ты сейчас отдохнешь здесь, а мы за это время посмотрим, как тебя устроить на чердаке. Надеюсь, у тебя не возникнет желания перекинуться во сне. Согласен? Хельми, согласен. Два длинных шага, и мальчик-дракон лег на кровать. Раскосые глаза закрылись сразу, и весь он как-то вдруг опустился. Расслабился. Постояв в нерешительности, Селена все-таки укрыла его тонким покрывалом. Он сказал, что не мерзнет, но мало ли. Может, он не мерзнет, пока двигается. Выскользнула из комнаты и осторожно прикрыла дверь. На цыпочках прошла назад по коридору и уже бегом по лестнице вниз. Влетела на кухню. «Веткин! Где Веткин?» Уже с Веткиным помчались из дома посмотреть вход на чердак, а потом решили. «А чего только смотреть?» И полезли по лестнице наверх. Когда Веткин открыл чердачную дверь, Селена ахнула. «Какой чердак? Это же самая настоящая мансарда! Только бельевую сушилку убрать, которую здесь домовые устроили, выдраить все, вычистить да поставить стены между стойками, которые поддерживают крышу». Девушка медленно прошлась по чердаку. Как минимум 6 комнат, если опять рассчитывать на 3 человека. Ой, или 3 существа в каждую. А что, приемлемо. Она пересказала свои соображения Веткину. Тот выслушал серьезно, оглядел помещение, видимо, примериваясь к точке зрения хозяйки, и твердо обещал сделать уже к вечеру все необходимое, чтобы вселить сюда мальчика-дракона. «Подожди, Веткин», – остановила девушка, повернувшегося было к выходу домового. «Есть еще проблема. Надо бы, чтобы лестница сюда была не с улицы, а прямо из дома, со 2-го этажа. Ведь если будем отапливать чердак, нам будет невыгодно запускать сюда холод с улицы». «Такой вход есть», – заулыбался Веткин, радуясь, что может успокоить хозяйку. «Только его забили несколько лет назад. Помните, вверх лестницы на 2-й этаж?» И они побежали в дом, чтобы посмотреть, как это выглядит. В общем, Селена достаточно набегалась, прежде чем свалиться на кухне же у стола и некоторое время бездумно смотреть на стакан с компотом, который поставили перед ней сердобольные домовые. Но стакан увели из-под носа. Девушка только подумала, что ей и в самом деле хочется пить, как Конор перехватил компот. Не успела она и пошевельнуться. Мальчишка одним духом выдал содержимое стакана и, задыхаясь от спешки, выпалил. «Пошли быстрее в старушку! Джари ждет!» «Ты почему не спишь?» – возмутилась девушка и тут же чуть не засмеялась, сообразив, что ее еще больше возмутило, как нахально Конор лишил ее вкусненького. «Пошли, пошли!» – нетерпеливо сказал мальчишка. «Нам кое-что обсудить надо, а времени мало. Я же говорю, Джари ждет!» Он выпалил это, как последний и неоспоримый аргумент, и девушка послушно побежала за ним, не обращая внимания на гудящие от усталости ноги. Маг действительно ждал их в сторожке. С порога девушка наткнулась на спокойные глаза Джари и мгновенно пожалела, что Конор пришел вместе с нею. И устыдилась. Тут дел по горло, а она все о личном. Эгоистка. Все, некогда. Может, может, когда-нибудь. «Селена, надо поговорить». «Я уже поняла, что надо», – пробурчала девушка и зевнула. «Только с большим удовольствием я бы сейчас хоть немного отдохнула». «Все понимаю. Но с появлением Хельми у нас появились кое-какие надежды на будущее. Поэтому я и хотел посоветоваться с тобой и Конором». «А почему здесь?» «Я заблокировал старушку таким образом, чтобы Хельми, проснись он, не услышал нас». «Ладно, послушаем». Девушка подсела к Джари и прислонилась к нему, с тайным намерением подремать. Благо он, словно ненароком, обнял ее. «Селена, ты немного подожди со сном», тоже серьезно сказал Конор и сам присел рядом с Джари. «Понимаешь, в чем тут дело? Если Хельми не захочет жить по расписанию нашего дома, а он точно не захочет, потому что как дракон не любит компаний, можно предложить ему небольшую работу. Он согласится, потому что это дело связано с полетами, а ему нужно тренироваться. В общем, мы подумали, что неплохо бы ему облетать время от времени нашу деревню». «А зачем?» – удивилась Селена, с трудом разлепляя ресницы, которые смыкала чудовищным магнитом. «Зачем деревню облетать?» «Понимаешь, со стороны города деревня упирается в поле, на котором нас стерегут машинные демоны. С другой она уходит в лес. Там демоны разыграться не могут, потому что деревья растут на овражных склонах. И там не полетаешь, как на поле, потому что сила там из-за оврагов неровная, рванная. А они привыкли питаться ровно распределенной по пространству силой. Зато со стороны леса может появиться другая опасность. Мало ли кого занесет в деревню из леса. Вот пусть Хельми и займется делом. Ему-то оно по душе будет». Наверное, с минуту девушка скептически всматривалась в пол старушки, размышляя, как бы не обидеть Конора. «Есть опасность», — наконец сказала она. «Его могут подстрелить. Это первое. Второе. У меня тоже есть идея, как использовать Хельми». Конор высунулся из-за Джари. «И что это за идея?» — недоверчиво спросил мальчишка. «Если думаешь использовать дракона в чисто практических целях, то вряд ли что получится. Джари, подтверди, я ведь правду говорю?» «Правду», — подтвердил маг, еле заметно усмехаясь. «Ну, может, выслушаем?» «Сейчас объясню», — сказала Селена и совсем проснулась. Неохотно вылезла из-под теплой и надежной руки Джари. «Только сначала, Конор, скажи нам, Джари и мне, ты доверяешь нам?» Мальчишка тоже вылез из-за Джари и сел перед ними. «А почему ты так спрашиваешь?» «Хочу знать». Девушка понадеялась, что этого ответа хватит, чтобы мальчишка перестал увиливать от главного. «Ну, доверяю». «Конор», после небольшой паузы спросила Селена, «кому ты попал, когда спасся от ночного убийцы, из-за которого погибло все твое сопровождение?» Из настороженного лицо мальчишки стало сосредоточенным. Немного посидев, он слегка поднял брови и спросил, «А вы доверяете мне до такой степени, чтобы принять мой ответ?» «Я – да». Помедлив, испытывающе глядя на Конора, Джари все-таки сказал, «Да, доверяю и приму любой твой ответ». «Джари знает, что мы ехали в бронированной машине», – начал Конор, не глядя на них. «Когда ночной убийца упал на машину, я увидел, что он сразу высосал из нее троих. Джари быстро открыл мне дверь и велел бежать, пока тварь переваривает первые жертвы. Сказал, что потом найдет меня. Только ты соврал», – спокойно сказал Конор, глядя на мага. «Ты сказал, что будешь удерживать эту тварь, а я только недавно понял, что ты собрался, если что, подсунуть ему еще порцию жратвы, чтобы я успел убежать подальше». Маг неопределенно хмыкнул. «А я поверил и побежал. А ведь на нас напали, когда мы пересекали пригород. Я не знал, что ночные убийцы могут ходить парами. Когда я пробежал два дома, на меня упал второй. Но до меня ему пришлось бы долго добираться. Я со страху успел закутаться в такой кокон силы, что сам с трудом осознавал, насколько блокирован. Эта тварь катала меня и так, и этак, но до мяса добраться не смогла. А когда она уползла, я понял, что заблудился. Я звал тебя, Джари». Он набрал воздуха, как для вздоха, но задержал дыхание. Отдышавшись, он сказал. «Когда до рассвета оставалось совсем немного, я стоял в окружении трех ночных убийц. Не надо было использовать прямой канал для зова. Они сразу сориентировались, что зов мог исходить только от дичи. А я тогда хотел спать. Очень хотел. И для меня все было как сон. Я помню, что убил двоих, а третья тварь попыталась меня раскрыть». Он взглянул на Селену и объяснил ей. «Хотела прорвать силовые слои вокруг меня. Третий убийца упал сверху, а дальше я не помню, что именно случилось. Только когда пришел в себя...» Он сглотнул. «Когда я пришел в себя, увидел, что сижу в клетке». «Что?» – не выдержал Джари. Он осунулся с того мгновения, когда мальчишка сказал, что ночные убийцы ходят парами. «Вот про это я не хотел рассказывать», – угрюмо сказал Конор и чуть отодвинулся. «Клетка та еще была. По всем четырем сторонам – брусья. Свет только внутри. И всегда две свечи. Я все хотел рассмотреть, что там за клеткой, и не мог. Только понял, что вокруг пустота и такая тьма, что всех моих сил не хватило пробить ее. Ощущения такие, будто вокруг клетки густой черный туман. В первый же раз, когда я попытался пробить его и собрал для этого все силы, этот туман просто сожрал их. Так я выяснил, что туман магический. Он блокировал любую возможность собирать силы. Как я тогда...» Он остановился, раздувая ноздри и явно стараясь успокоиться. «Я даже подняться не мог после первой попытки прорваться». «Но ты выбрался!» Чуть не со слезами крикнула Селена и быстро пересела к нему, обняла. Она попыталась представить, каково это, тускло освещенная клетка, впечатление огромного, пустого, но непробиваемого пространства вокруг нее, а внутри без сил лежит мальчишка. «Выбрался», — глухо сказал Конор в ее плечо. «Я решил, что нужно быть терпеливым, хотя и это было очень трудно. И стал ждать, когда хоть кто-нибудь придет, а никто не появлялся. Так было долго, очень долго, а потом меня потянуло спать. Я понял, что это направленное внушение, но сопротивляться не мог. Слишком слабый стал, уснул. А когда проснулся, увидел, что мне принесли поесть. Я сначала не сообразил, съел все, Правда, тяжело было есть. Сил-то почти не осталось, чуть не стошнило. Потом снова заснул. Потом с трудом припомнил, что не просто спал, а меня куда-то водили. Чуть не на руках несли, потому что двигаться я не мог. Очнулся снова в клетке. И ничего не помнил, кроме того, что водили куда-то. Попытался с самого себя информацию снять. Сил нет. Как будто вообще без малейшего слоя остался. Потом снова уснул. А проснулся, снова рядом была еда. И тогда мозги плохо соображали. Но я все-таки смог понять, что меня боятся. И когда я это понял, я стал думать. Съел не все. Там были фрукты. Их я не ел, а перевел в силу. Было тяжело, но у меня получилось. Остатки я съел, чтобы никто ничего не подумал. Этих сил хватило, чтобы перед тем, как снова заснуть, перевести их в угол клетки, где мне устроили постель. И хватило, чтобы уничтожить следы. Когда я в следующий раз пришел в себя, я проверил. Эти, кто бы они ни были, моего запаса не нашли. И я стал собирать его из еды. Сначала. Потом стал приворовывать силу из свечей. У них же живой огонь. А это настоящая сила. Но много я брать не мог. И еще было искушение сильное. Все время казалось, что сил набрано достаточно, чтобы попробовать взять их и постараться все-таки пробить туман. С трудом удерживался. Еще страшно было, что один. Я считал. Кажется, я там месяц был. Он взглянул на руку Селены, сжимавшую его ладонь. Чтобы оставаться нормальным, я начал вспоминать, как меня в лаборатории нашпиговывали всякими штучками, как учили ими пользоваться. Я вспоминал всех, кто имел ко мне хоть какое-то отношение. А потом однажды я понял, что кое-что помню все-таки из того, что происходит со мной здесь. Может, эти проморгали, которые меня в клетку сунули, может, еще что. Но после одного из наведенных снов я вспомнил, что меня спрашивали про лабораторию. Мальчишка рассказывал торопливо, будто боялся, что Джари или Селена его перебьют. Кажется, он понимал, что отвечает на вопрос слишком подробно. Но и девушка понимала, что он слишком долго держал в себе прошлое, что ему хочется поделиться тем, что он таил от других. Поэтому молча и слушала. И знала, если понадобится, она сама попросит Конора рассказать еще. Мальчишке надо освободиться от груза жутких воспоминаний. Когда я понял, что сил набрал достаточно, что еще немного и их обнаружат, я решил начать не с тумана. Я взял припрятанные силы, добавил к ним силы только что смененных свечей и первым делом отогнул брусья. Получилось, хотя было трудно. Только закончил, как понял, что на них тоже было заклятие охраны. Но и моих сил уже было достаточно. Я снял это заклятие и переработал в собственный запас. Клетка стояла на небольшом возвышении. Я обошел его и выяснил, что оно деревянное, и в нем еще сохранились силы. Хотел залезть на клетку и посмотреть, что на крыше, но побоялся, что вот-вот наведут сны, чтобы вести меня на новый допрос. Пришлось забыть об этом. Зато я забрал из клетки тарелку. Она была металлической. Ложку не взял. Она пластиковая была, как и поднос. За два шага от черного тумана я запустил в него тарелку, хотя опять было искушение снять с нее силу. В металле ее много. Но я бросил тарелку в туман и настроился на его анализ. Пока тарелка летела, я понял принцип извлечения силы и структуру тумана. В конце концов, меня учили этому. И настроил собственные структуры силовых слоев идентично слоям черного тумана. Конор слабо улыбнулся, держась за руки Селены. «Я прошел этот черный туман, и сейчас мне кажется, что я проходил его целые сутки. Погружение было полным». Я шел как часть этого тумана и поэтому потерял чувство времени, хотя это одна из моих особенностей после усовершенствования. Ну, умение чувствовать время. Так что, как видите, я не знаю, у кого я был. Некоторое время сидели в молчании, переживая историю мальчишки. А потом я долго уходил от этого места. Снова начал Конор. Я отсиживался в подвалах днем и шел только по ночам. Ночных убийц к тому времени уже не боялся. Я набрал столько сил за короткое время, что мог убивать их десятками. Иногда мне казалось, я взорвусь от той силы, но продолжал набирать. Все еще боялся. Виновато улыбнулся он и спросил. «Селена, тебе это понадобится, то, что я рассказал? А ты не пробовал снова найти то место и выяснить, кто держал тебя в клетке?» «Я боялся их», — повторил мальчик, не глядя на нее. «Теперь ты, Селена», — предложил маг. «Что ты придумала?» «Я выходила к координатору, с Ильей, Илия не поняла, кто такой координатор, но сказала, что голос у него очень знакомый. И при ней координатор сказал, что мальчик, которого нужно привести к нему, опасен, потому что он не только сильный маг, но и начинен машинной магией. Джари присвистнул. «Когда ты заговорила о координаторе, ты сказала, что ему нужен определенный человек. Но мальчик? И что дальше?» «Все то же самое», – пожала плечами девушка. «Мы с тобой выходим за изгородь, я снова зову координатора. Ты мне скажешь, дракон ли со мной разговаривает. И если это в самом деле дракон, я сообщу ему, что мальчик найден». Она вцепилась в рванувшегося от нее Конора. «Тихо, я не договорила». «А что ты можешь еще сказать? Хочешь отдать меня им? Это и так понятно!» «Конор, успокойся и выслушай меня. Все дело в Хельме». Мальчишка застыл и снова сел рядом с удерживающей его девушкой. Маг внимательно смотрел на обоих. Он же первым и произнес, поглядывая на пылающее от гнева лицо Конора. «Договаривай, Селена, что ты придумала?» «Я так поняла, что в вашем мире драконы редки», – торопливо заговорила девушка, – «что каждый из них драгоценен. Мне кажется, нам здорово повезло с Хельми. Мы можем поставить координатору свои условия. Если он говорит, что импланты машинной магии можно снять, мы согласимся, но с оговоркой. Рядом с Конором будем мы, Джари и я. Это во-первых. Во-вторых, мы рассказываем координатору о Хельме». «Ты хочешь его держать как заложника?» – спросил Конор, быстро сев уже на равных между магом и Селеной. «Но получится ли? Он хоть и мальчишка еще, как и я, но гораздо сильней, даже не обученный». «Сильнее тебя?» «Меня готовили убивать машинных демонов. Специализация другая. Против живых я тоже могу, но...» Уже задумчиво сказал мальчишка. «Другое дело, решусь ли я. Демоны получили искусственные души, но Хельми живой». «А чем отличается дракон от мага?» «Маг – это человек, который умеет манипулировать силами», – ответил Джари. «Дракон же – это сама магия, только живая». Слабо улыбнулся он, глядя на Конора. Селена кусала губы. В голове вертелась одна мысль, неясная и очень странная. «Главный вопрос пока в том, можно ли верить координатору?» Тоже задумавшись, сказал маг, сочувственно глядя на мальчишку. «Вот, вспомнила!» – встрепенулась девушка. «Вспомнила, что сказал координатор. Он сказал, если мы не снимем с него все устройства, которые в него вживили...» «Все устройства!» – сказал он. «Все!» «Значит...» «Конор, а ты можешь прямо сейчас в самом себе посмотреть, снимали ли с тебя импланты или нет? Ведь тебя, по сути, не зря держали постоянно в наведенном сне. А вдруг в это время из тебя вынимали эти штучки, импланты? Вот тогда мы будем знать, можно ли доверять координатору». «Это займет некоторое время», – заметил Джари. «Давайте так. Конор, ты согласен посмотреть на вживленные предметы?» «Конечно», – пробормотал мальчишка. Кажется, он был удивлен, что сам не додумался до такой простой мысли. «Прекрасно», – заключил Джари. «Тогда начинай, а мы будем сторожить тебя и блокировать от любых воздействий со стороны». И специально для Селены объяснил. «Когда маг просматривает себя, перебирая силовые слои, он уязвим».